Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Выбор пути. Глава 9. Суперхищники мезолита. В новогоднюю ночь мне снился 21 век. Время моей юности. Шумные улицы центра Харькова, бесконечный поток людей в метро, старые корпуса политехнического института, уютный сквер в центре учебного городка, одногруппники, друзья и подруги. Когда на лавочку, стоящую напротив, уселся одетый в лохмотье бомж, бесцеремонно подвинув стайку студенток, я опешил. И все вокруг замерло, истаивая в багровом тумане. «Думал, что ты сдохнешь раньше, чем догадаешься». Низкий, хриплый голос, казалось, раздавался со всех сторон. Бомж преобразился. Вместо него на огромной туше только что убитого бизона сидел старый неандерталец. Таких я еще не встречал. Он был очень крупным. Даже Раук с Гером не дотягивали до его пропорций. Сквозь разодранную одежду были видны бугры мышц, стальными канатами перевивающие тело. Лицо все в шрамах, нос не раз сломан. Из-под далеко выступающих седых бровей в меня уставился жесткий, неподвижный взгляд. «Ты ошибся. Я ждал тебя иной». «Ты отважился позвать меня, а затем 5 дней прятался. Это поступок труса». «Мне не хватает опыта, иной. Я не прятался. Сам знаешь, что зимой не сыскать нужно грибов. Но я нашел другой путь». Старик играючи выдергивает из добычи копье и, зачерпнув из раны горячую кровь, с удовольствием выпивает ее. «Вот как! Рассказывай!» Неандерталец вытер губы ладонью и вновь стал буравить меня взглядом. «А что мне взамен расскажешь ты?» «Я оставлю тебе жизнь, этого достаточно». «Да, дипломат из него никакой. Напугать меня у старика не вышло. Я прекрасно видел, что багровый туман быстро рассеялся и теперь клубился только у его ног. Мою лавочку, лужайку, да и меня самого он не тронул». «Ты пытался меня убить. 2 раза чужими руками. Не вышло?» «Ты слаб. Даже дети моего рода сильнее тебя. Я могу тебя пощадить, если ты дашь мне новые вещи». «Дать?» «Нет, я могу обменять новые вещи на нужные мне». Неандерталец с трудом сдерживает ярость. Он явно не привык, что его слова кто-то смеет оспаривать. «Может, начнем разговор сначала? Меня зовут Дим. Я вождь племени Солнца». «Племя? Много родов под твоей рукой. Правильное слово. Я Варк. Мой род ведет начало от Большезуба». «Хорошая заявка. Это не мирные белки или куницы. Тут планка повыше». «И что хочет получить Варк от меня?» «Я был в первой пещере. Ты привел человека из земель вечной охоты. У него хорошее оружие. У твоего эха хорошее оружие. Моим людям тоже нужно такое же». «Значит, дедушка разглядел железный топор и копье. Ну что ж, поговорим». «Ты хотел убить меня из-за него?» «Я хотел убить тебя из-за твоей тупости». Рык неандертальца не сильно вяжется с торговлей, но по-другому говорить он, похоже, просто не умеет. «Ты только сегодня открылся для разговора. Ждут только слабые. Сильные все берут сами». «Значит, это ты внушил моим людям мысль убить меня?» «Твоим? Они не верили ни в тебя, ни в ту ложь, что ты говорил». «В общем, все понятно. Варк решил просто забрать все наличное железо чужими руками, а затем отобрать его у исполнителей своей воли. Но железо появилось не так давно». «Зарук тоже действовал по твоему слову?» «Зарук был так же глуп, как и ты. Но он не шел против воли предков». «А воля предков — не давать людям развиваться?» Старик поморщился, но ответил. «Они правы. Я не смотрел настолько вперед, но тоже видел гибель мира. И я знаю, как мои люди смогут выжить. Еще один мессия каменного века? Как-то нас слишком много для этого мира. Твои люди? А что насчет остальных? Они слабые, а слабые должны умереть. Роду больше зуба нужны только ваши женщины, самые сильные. И как сила поможет тебе против небесного огня, когда солнце опустится на землю? Варк хмыкнул, почесал бороду и пожал могучими плечами. Предки делают все возможное, чтобы этого не произошло. Но это их дело. Я говорю о долгой зиме. Долгая зима. Здесь и так далеко не тропики. Климат теплый только в Крыму и южнее. В Лантирске уже намного холоднее, а что творится севернее, у ледника, проверять не хочется. Но обычные зимы известны всем. Варк явно говорит о другом. Ты можешь показать мне эту зиму? А ты увидишь. Предки показывали тебе то, что будет позже, но ты не поверил. Они показали гибель не этого мира. Варк, мир меняется, я уже изменил его. Ты не понимаешь. Впрочем, это твой путь. Подойди ближе, Дим, я покажу. Варк встал, возвышаясь надо мной на целую голову. Я отчетливо видел незримую преграду между нами. В воздухе то и дело вспыхивали мельчайшие зеленые и красные искорки. Но поднять голову и вглядеться в выцветшие карие глаза это не помешало. Сумерки. Солнца не видно, все небо затянуто непроглядными тучами. В воздухе несутся серые хлопья, засыпая все вокруг. Травы нет, земля скрылась под толстым слоем пепла. От деревьев остались только почерневшие стволы с усохшими ветвями. Стая гиен, скуля и кашляя, пытается разгрести склон невысокого холма. Там, скрытая серым саваном, лежит туша мамонта. Старая самка свалилась последней из своего стада, так и не выведя остальных к чистым землям. Огненные реки текут по склонам вулкана. Раскаленные глыбы падают в черную морскую воду, поднимая облака пара. Земля дрожит и покрывается трещинами. Животные в отчаянной попытке спастись со всех ног бегут от надвигающих пирокластических потоков. Картинам апокалипсиса отдаляется. И я узнаю слегка искаженные очертания Апеннинского полуострова и обширную полосу мертвой земли, протянувшуюся через континент далеко на восток. Европа скована диким холодом наступившей вулканической зимы. Сквозь снега пробираются выжившие люди, надеясь найти добычу. Их осталось совсем немного, и они могут завидовать мертвым. «Ты видел достаточно!» Варк закрыл глаза, прерывая зрительный контакт. Он спокоен. Картины предстоящих бедствий его не пугают. «Когда это произойдет, Варк?» «Еще не скоро. Я успею сделать людей по-настоящему сильными. Впереди еще много обычных зим». «Ты умеешь считать? Покажи, сколько зим осталось до гибели мира. Я отдам тебе за это знание лучший железный топор». Старый охотник задумался. Обещанная награда ему понравилась. Варк склонился к багровому туману, скрывавшему его ноги. И тот послушно развеялся, открывая залитый кровью снег. В его руках появилась горсть одинаковых камушков, и он показал мне на один из них. «Это зима, понимаешь?» Я кивнул, следя за движениями старика. Тот аккуратно выложил в ряд 10 камней, приложил к ним пальцы, шевеля губами, и удовлетворенно кивнул. Взял камень побольше и положил рядом. «Это много зим!» Снова киваю. Один большой равен десятку маленьких. Теперь Варк добавляет 9 больших камней. Затем лепит из снега шар и кладет его рядом. «Это очень много зим!» 100 лет. Уже хорошо. За это время можно подготовиться и уйти на юг. Я видел, что полоса мертвой земли краем захватывала и Лантирск. Охотник не останавливается. Шаров становится 10. Затем к ним добавляются еще 9. Я облегченно выдыхаю. Почти 2000 лет. Это огромный промежуток времени. Варк морщит лоб, что-то шепчет и добавляет 2 больших камня и 4 маленьких. «Теперь ты знаешь, сколько зим может прожить твое племя. Твои люди отнесут мой топор на север и передадут его охотникам рода Большезуба». «Он уже твой, Варк, но идти в такую даль из-за одного топора глупо. Я могу предложить тебе больше». «И что ты попросишь взамен? У меня есть шкуры и бивни великих зверей. Есть рога их младших братьев. Клыки Большезуба только для сильных людей. Но тебе я могу предложить его когти». «Конечно, шкура и бивни мамонта – ценный товар, но я и сам их со временем добуду. У меня для всех чужих племен теперь будет только одна цена». «Нет, Варк, мне нужны люди, которые хотят жить так же, как и мое племя. Молодые мужчины и женщины, подростки, дети». «Зачем ты собираешь слабых? Они не выживут во время долгой зимы». «Ты сам сказал, это мой путь». «Я услышал тебя, вождь племени Солнца. Приходи завтра в мой сон, я открою сознание. Сумеешь?» Молча киваю, хоть и плохо представляю, как нужно действовать. Старый охотник растворяется в воздухе вместе с тушей бизона. Но и моя зеленая лужайка с одинокой лавочкой начинает расплываться. Так начался 4-й год нового летоисчисления. За точку отсчета я принял год моего появления в этом мире. Значит, этот високосный. В будущем некоторые люди верили, что такие приносят с собой больше испытаний и потрясений. То, что нужно отдать один железный топор, это мелочи по сравнению с тем, что мне рассказал Варк. Перебирая в памяти все, что помнил и читал в сети о ледниковом периоде, я вспомнил одну из теорий вымирания неандертальцев. По версии палеоклиматологов, последней каплей, уничтожившей этот вид, стало извержение супервулкана в Италии. В районе Неаполя на десятки километров протянулась зона вулканической активности, названная Флегрийские поля. Этот монстр проснулся в эпоху, отдаленную от 2032 года приблизительно на 39 290 лет. Добавляю к этой дате 1924 и получаю 41 214 лет разницы. Я понимал, что провалился в прошлое очень глубоко, но знать точно совершенно другое. Во время извержения пробудились вулканы Святая Анна на юге Карпат и Казбек на Кавказе. Выбросы накрыли территорию от Италии до Каспийского моря. Преобладающие западные ветра разнесли пепел на тысячи километров. При Причерноморье и Донецкие степи задело лишь краем. Но и здесь обнаруженный слой осадков достигал 15-30 сантиметров. На десятилетия местность была отравлена серой и другими вредными веществами, пока они вымывались из почвы. Деревья и травы прекратили расти, и практически все погибли. Животные мигрировали на запад, в Испанию и на юг, в Турцию и Крым. За ними ушли последние остатки самых крепких и выносливых неандертальцев. Кроманьонцы или погибли, или откатились еще дальше, на Ближний Восток и в Северную Африку. На сотни лет территория замерзшей Европы практически обезлюдила. Неандертальцы протянули еще долго. Кости последних представителей этого вида, найденные на стоянках Заскальная, Киик, Коба, Харама и Сафарая, были возрастом 35-30 тысяч лет. Но и они вымерли из-за генетических болезней, отсутствия притока свежей крови и новой миграции кроманьонцев. В этот же день я вырезал на щите календаря дату – 1924. И как смог, рассказал людям о ее значении. Мои соплеменники не смогли представить себе такие огромные числа, но поняли, что до этого события родятся и умрут десятки поколений. Этого хватило. Как ни в чем не бывало, они продолжили заниматься своими делами. Подготовленные бревна перетаскивали на берег Аркаима. Несколько прорубей, сделанных для ловли рыбы, показали толщину льда в 15 сантиметров. Еще пару недель и начнем строительство. Для предстоящей ловли лошадей начали изготавливать два десятка больших, около метра в диаметре колес, обеспечив плотников работой до весны. В Лантирске родился первый в его истории ребенок. Мальчик у женщины из рода Горностаев. На разных сроках беременности были и другие. Еще пять семей ждали пополнения. Но настоящий детский бум ожидался через 8-9 месяцев. И до этого времени нужно успеть достроить дома. Круг матерей предложил за каждого ребенка выдавать женщине подарок в сотню чайп. Это искаженное слово закрепилось в языке и стало официальным названием местной чугунной валюты. Его покупательная способность постоянно росла и уже увеличилась в несколько раз. Сотня чайп – это внушительный капитал. Взрослый мужчина столько сможет заработать за несколько лет. Учитывая, что питание и одежда для детей и так были бесплатными, такой суммы хватит до взросления и создания своей семьи. Запас денег в казне вождя был. И первой роженице торжественно вручили тяжелый цилиндр из нанизанных на ровную палку монет. Судя по задумчивым взглядам ее подруг, выводы они сделали правильные. Время пролетело быстро. О приглашении варга я размышлял весь день, дожидаясь ночи. Так и эдак прикидывая, как с ним вести дела. Ведь если сильно упереться, придет этот дедушка и спалит мой Лантирск ко всем чертям. Или заставит целый род или несколько сняться с привычных мест и переселиться сюда, чтобы всячески мне вредить. Но и слишком много уступать опасно, он презирает слабых. Так, ничего толком не придумав, я решил действовать по обстоятельствам. Наскоро поужинав, напоминаю Эрике о том, чтобы сразу будила меня, если заметит что-то неладное. Выпил крохотную дозу самогона и закрыл глаза. Мерцание горящего в печи огня быстро погрузило меня в уже хорошо знакомое пограничное сну состояние. Стоянки рода Большезуба на прежнем месте не оказалось. За эти дни она сместилась на юго-запад на сотню километров. Да и цвет ее свечения изменился. Вместо насыщенного багрового он стал красно-оранжевым. На этот раз я не спешил, медленно приближаясь к цели. Огонек варга разгорался все ярче, и стали заметны тонкие красные лучики, протянувшиеся от него не только к точкам ближайших костров вокруг, но и к далеким, говорящим с огнем на севере Европы, словно центр исполинской паутины. Местность вокруг все так же скрыта, как и люди. Но, судя по количеству костров, этот род может насчитывать до сотни взрослых мужчин. Наконец я вижу спокойное лицо Энноя, и мир начинает меняться, сквозь тьму появляется заснеженная тундра. Десятки рослых широкоплечих мужчин с горящими факелами обходят огромное стадо оленей. Варк тоже здесь. Он, несмотря на преклонный возраст, двигается не хуже молодых парней. Мне хочется похулиганить, и я представляю, как среди животных вырастает небоскреб из будущего. И тут же вокруг меня вспыхивает зеленым пламенем сфера искажения. Совсем небольшая, 1,5-2 метра в диаметре. За ее пределы мне хода нет. Старик меня уже заметил, и картина загонной охоты исчезает. Впрочем, создать небольшую лавочку у меня получилось. На ней я и разместился. Охотник, не желая стоять в одиночестве, уселся на появившийся из ниоткуда здоровенный булыжник. «Пришел! Как видишь, Варк, в тебе нет должного уважения к старшим, Дим. Это плохо. Зато у меня есть железное оружие. Это хорошо?» Старик хрипло засмеялся, но его глаза остаются серьезными. Только поэтому я с тобой сейчас говорю. Варк, ты же можешь привести свой род к моему городу и попробовать забрать оружие силой. Почему не делаешь этого? В теплых землях живут только слабые. Еще отец моего отца запретил роду Большезуба ходить так далеко от Большого Льда. Я не стану нарушать его волю. Это может поселить в головах моих людей лишние мысли. Эх, мировой мужик был его дед. Я бы ему памятник за это поставил. Сейчас против сотни таких закаленных воинов, пусть и с каменным оружием, Лантирск не выстоит, даже несмотря на укрепление. Я склоняю голову перед мудростью этого человека. Старый охотник с интересом посмотрел на меня, ухмыльнувшись. Дим, я могу показать тебе нашу жизнь. Люди должны жить только так, и тогда их дети, если выживут, будут становиться все крепче. Никакая зима их не убьет. А что, мне и вправду будет интересно увидеть жизнь этих суровых людей на краю земли. Я хочу это увидеть, Варк. Стойбище древних охотников. Полузасыпанные снегом жилища, похожие на наши юрты, но более округлые, сбились в тесную группу. В небо тянутся одиночные дымки. Солнце только показалось над горизонтом. Но вот сначала в одном месте, а затем и в остальных, снег разлетается в стороны, и наружу выбираются люди. Это взрослые мужчины, охотники. И среди них нет ни одного ростом ниже Рауга. Они некоторое время перекликаются между собой короткими рубленными фразами, собираясь вместе. Неандертальцы проверяют крепление каменных наконечников, забрасывают в мешки острые кремниевые пластины. Толстые смолистые ветки, явно принесенные издалека. Вокруг раскинулась тундра. Одежда на них скроена грубо. Порвана во многих местах и также наспех зашита. Наконец, толпа разбивается на несколько хорошо слаженных групп и направляется к виднеющемуся на горизонте стаду. Их главная цель – бизоны. Но и остальным достается. Пятерка пещерных гиен не желает уйти с дороги. Двоих убивают бросками копий. Оставшиеся звери бросаются на людей, пытаясь завалить их на снег и добраться до горла. Тщетно. Охотники словно вросли в землю. Резкие, отточенные долгими годами практики взмахи кремниевых ножей, удары тяжелых дубин и гиены падают, дергаясь в судорогах. Охотники сильны. Они сильнее любых существ в этих краях. Новая череда образов. Такие же рослые и массивные, как и мужчины. Женщины разделывают трупы хищников. Снимают с них шкуры и, нагрузившись тяжелыми свертками парного мяса, идут к стоянке. Многие из них беременны, но это не мешает им нести вес в половину своего собственного. Это их предназначение – таскать добычу, разбирать жилища при частых кочевьях, готовить пищу и рожать сильных мальчиков. Смутные воспоминания о другой жизни, пока их не отдали в род Большезуба, почти стерлись из памяти. Если они не выдержат, с юга приведут новых. Они стараются стать сильнее. Дети, смирно ждущие своей очереди на пищу у чадящих, сложенных из редких веток, сухой травы и мха костров. Один мальчишка пытается опередить лидера. Вспыхивает короткая жестокая драка. Попытка не удалась, но проигравший волчонком смотрит на остальных, придерживая рукой сломанный нос. Он никогда не сдастся. Крепкие, жилистые руки выхватывают из костра полусырые куски мяса и с животным урчанием рвут их зубами. Дети измазаны сажей, их тела покрыты десятками синяков и ссадин. Но они привыкли к такой жизни и не желают ничего другого. Они растут сильными. Снова смена картинки. Толпа неандертальцев окружила упавшего на колени мамонта. Зверь обессилен, но он отбился от стада и уже много дней не мог найти пищу, все дальше заходя в снежную пустыню. Но смерть от голода ему не грозит. Острие копья, направленное сильной рукой точно в глазницу гигантского зверя, прекращает его страдания. Пара длинных изогнутых бивней стала достойным трофеем для охотника. Вставший на задние лапы медведь угрожающе ревет. Он намного выше и крупнее стоящего напротив неандертальца. Но его рев не действует. От ударов огромных лап с острыми когтями мужчина ловко уворачивается, но не отступает. Медведь бросается вперед, стремясь побыстрее добраться до наглого человека. Он еще не знает, что этот бросок последний. Упертое в смерзшуюся землю копье пробивает грудь зверя. Несколько новых шрамов на теле мужчины только украсят его, рассказывая всем о его силе. Под обрывом завал из мертвых и еще живых бизонов. Могучие звери, напуганные огнем, криками и громким стуком дубин, мчались вперед, пытаясь уйти от опасности. Их путь закончился здесь. Первыми сорвались огромные самцы, но задние ряды напирали, и половина стада рухнула вниз, разбившись насмерть и переломав кости. Бизоны жалобно мычат, но один за другим замолкают, получив точные удары копий. Неандертальцы вырезают лучшие куски мяса, оставляя остальное слабым. Волчья стая не решается подойти. Она уже не раз сталкивалась с этими двуногими существами и никогда не побеждала. Трое саблезубых кошек тоже выжидают. Они научились уважать новых, самых страшных хищников этого мира. Варк прикрыл глаза, он словно спал. А я вновь и вновь прокручивал в памяти увиденные сцены из жизни рода Большезуба. Нет, не такой судьбы я хочу для Эрики. Для наших будущих детей и всех жителей Лантирска. Этот путь не для нас. Я увидел, Варк, мои люди не станут твоими последователями. Всегда так. Вы все слабые. Мне все равно, что вы все умрете. Мой род будет жить. Пусть так. Наш путь совсем иной. Старый охотник качнул головой. Он еще ни разу не встречал семьи или племя, которое бы добровольно согласилось присоединиться к нему. Хорошо. Мне нужно много железного оружия, Дим, и я получу его. Мою цену ты знаешь. Что ты предлагаешь взамен? Детей. Девочек. Их все равно сразу убивают. Они бесполезны для рода. За каждую новое копье или топор. Я заберу их, как только они начнут есть мясо. И дам вам за каждую только копье. Старик нахмурился. На скулах заходили желваки. Мальчиков рода Большезуба не дам. Варк, твой род не стоит долго на одном месте. Вы проходите вдоль границы вечных льдов от восхода солнца до заката. Тебе отдают самых сильных женщин. Да, это так. Я хочу предложить тебе сделку. Приведи ко мне в эти края слабых мужчин и женщин, и я отдам за каждого мужчину топор, а за женщину три копья. Что скажешь? Охотник задумался. Это предложение ему понравилось. Что-то прикинув, он решительно заявил. «Слабые люди будут у тебя следующей зимой!» Я согласно кивнул, и Варк продолжил. «У меня есть один молодой охотник. Он был очень сильным, но зиму назад он не успел увернуться от рогов бизона. Он больше не может быстро ходить, он стал слабым. Я должен его убить, так было всегда». «Ты хочешь обменять его жизнь?» «Да!» Он еще не старый, может убивать мелкую добычу. Для вас, живущих в тепле, он сильный. Для рода Большезуба — нет. Я дам тебе за него еще один топор и три копья за его женщину. Она носит ребенка, три копья мало. Хорошо, мы не знаем, кто родится, мальчик или девочка. Только из уважения к силе могучего рода Большезуба я отдаю тебе два отличных железных топора и три копья. Договор? Старик хотел еще набить цену, но я уперся и стоял на своем. Впрочем, даже такое количество нового оружия сильно облегчит жизнь в крайне тяжелых условиях. Варк сдался, хрипло выдохнув. Договор. На следующую ночь мы договорились о проведении сделки. Пятеро моих охотников с железным оружием пойдут на север через два дня. и столько же людей Варга отправится на юг. Семья покалеченного парня и он сам отправится с ними. Сейчас стоянка рода Большезуба находилась чуть севернее Брянска. До нее около 700 километров. Это очень много. Даже разделенное пополам расстояние было не намного меньше нашего пути из Крыма. Но охотники пойдут налегке, с запасом сушеной провизии. И в день смогут проходить 30-40 километров. За 10 дней они должны дойти до места встречи и за 15 вернуться. Наутро я собрал круг воинов и вкратце рассказал им о Варге и роде Большезуба, о заключенной сделке и о том, что мне нужны 5 сильных мужчин, умеющих пользоваться снегоступами и быстро ходить по зимнему лесу. За успешное выполнение задания каждому полагалась внушительная премия, поэтому желающих было много. Я отпустил с ними Дара. У парня было отличное чувство направления. Сейчас, освоив возможности пограничного между сном и трансом состояния, мне было несложно отслеживать своих людей, точно определяя их местоположение. О группе, идущей навстречу, я мог судить по перемещению разжигаемого ими костра. Так что сильно в сторону отклониться никто не сможет. Уверен, Варг тоже будет приглядывать за своими. Вторыми я собрал круг матерей и рассказал им об условиях жизни женщин в роду Большезуба и их судьбе. До старости доживали нечасто и в этой местности, но целенаправленно стариков никто не убивал. Напротив, о них даже заботились в меру сил. От вождя в ультимативной форме потребовали никогда не отдавать невест этим людям, с чем я легко согласился. Мое решение забирать девочек, как только они подрастут достаточно для питания взрослой пищи, поддержали полностью. Сейчас в племени по-прежнему был сильный перекос в сторону женского пола. Но это не стало препятствием. Детей отдадут в семьи, и за них родителям будет выплачена такая же сумма, что и за родившихся в Лантирске. Последними были приглашены мастера. Их круг набирал все большее влияние, да и Кузнецов ждал срочный заказ. Над горном еще осенью соорудили навес, но с наступлением холодов работы прекратились. Но слово сказано, и если для обмена сгодятся и топоры плотников, то для Варга нужен особый, покрупнее. Лидера враждебно-нейтрального рода стоило задобрить. Благо запас железных криц имелся. За работу пришлось платить вдвойне. Спешно достраивать стены из жердей и шкур вокруг горна. Но Гер с напарником справились. Новый топор весил больше 5 килограмм и выглядел намного внушительнее прежних. Что ж, предмет статусный, как раз для вождя. Дар повел группу охотников на север в тот же день, взяв пару небольших саней, на которых любили кататься дети. Для развлечения мы сделаем новые, а на эти легко уместился весь запас взятой с собой провизии и вещей. Теперь я каждую ночь отслеживал их местоположение и пару раз заходил в сон Дара, где мы обменивались новостями. Для этого мне самогон не требовался. С обычными людьми, которые верны тебе и твоему делу, общаться было намного проще, чем с говорящими с огнем. Эта зима была холоднее предыдущей. Морозы, как установились в конце ноября, так и не спадали. А в ночь на 10 января мы впервые наблюдали северное сияние. И это на широте Запорожья. Стена переливающегося зеленого цвета протянулась вдоль всего горизонта. Люди вначале испугались, но, не видя явной угрозы, долго любовались необычным природным явлением. А вот я угрозу почувствовал. Такое событие в этой местности говорило только об одном. Магнитное поле Земли сейчас намного слабее, чем в 21 веке, и пропускает намного больше жесткого излучения, вызывающего мутации и раковые опухоли. Поэтому на следующий же день занялся изготовлением солнцезащитного крема. К сожалению, самого простого. Окиси цинка и титана у меня не было. Глицерин получить пока тоже невозможно. Я просто растопил свиной жир, добавил в него немного воска Куски этого материала принесли охотники, нашедшие гнезда пчел, тщательно перемешивая все компоненты. Последней добавкой стал растертый в порошок каолин. После нескольких проб мне удалось подобрать оптимальный состав. Крем не отличался особо приятным запахом, но неплохо держался на коже, образуя тонкую полупрозрачную пленку. Горшочки с ним были розданы всем людям, с указанием наносить на лицо и незащищенные одеждой участки кожи. Особенно он понравился охотникам, позволяя легче переносить холодный ветер. Эрика вновь занялась обучением основам счета и письма всех желающих. Сейчас времени у людей было больше, и процесс шел быстрее. Запас, заготовленный летом бересты, быстро заканчивался, и я задумался о производстве бумаги. Основной компонент – целлюлоза, растительные волокна, перетертые в однородную массу. К ним добавляется связующее, клей или крахмал, отбеливатель и пигменты. Начались новые эксперименты. В качестве источника целлюлозы использовал смесь мелких опилок и крапивных волокон, долго вываривая ее в кипящей воде и затем растерев в кашеобразную массу. Выбор связующего у меня был ограничен, воспользовался костным клеем на основе желатина, не слишком его уваривая. Наполнителем послужил все тот же белый каолин. Несколько вариантов смеси с различными пропорциями наполнителей были подготовлены и подписаны. Проволоки у меня не было, сетку я сделать не мог. Пришлось вручную раскладывать бумажную массу на ровные строганные доски, натертые воском, и прокатывать ее несколько раз деревянным валиком, отжимая лишнюю воду. После высыхания и обрезки краев два состава были признаны удачными. Плотная рыжеватая бумага годилась для письма, а более мягкая – для гигиены. Остальные или стали прообразом пластмассы, жесткими и ломкими, или рассыпались при попытке снять высохшую массу с основы. Нарастить производство будет несложно. Несколько представителей круга мастеров внимательно следили за моими действиями и смогут повторить весь процесс. Но его эффективность и производительность надолго останется крайне низкой. Основная трудность при модернизации – сделать проволочную сетку или очень мелкое сито. То железо, что у меня имелось, для этих целей было малопригодно. Нужно повышать его пластичность марганцем или искать мягкие цветные металлы – медь, олово, золото и серебро. Олова и серебра поблизости не обнаружили и в 21 веке. Ближайшие месторождения были на Урале. До марганца добраться можно, но сначала нужно освоить переправу через Днепр. А вот медь была где-то в районе Бахмута. И руда, и вкрапление самородной меди в глыбах песчаника. Золото. Упоминания о находках руд с небольшим содержанием этого металла встречались, но мне его из них не извлечь. Единственные источники этого металла – реки, точнее, отложения тяжелого металла на их дне и берегах. Золото находили в Крыму, на побережье Черного моря, мелкие самородки и крупинки в галечнике Судакского залива. Мыли на реке Черное у подножия Карадага и на севере полуострова, у Новоотрадовки. Более того, часть этих мест мы с Антом посещали. Все упиралось в транспорт и рабочие руки. Останавливать стройку и производство в Лантирске нельзя. Но разведку провести нужно. На этот год я запланировал большой поход за солью. Тонкие пласты этого минерала, обнаруженные на побережье Феодосии, были бесценны. Выпаривать морскую воду Азова бесполезно, она сейчас пресная. Да и Черноморская ненамного от нее отличается. Без связи с Средиземным морем опреснение увеличивалось с каждым годом. Копать шахты в Артемовске даже не смешно. 100 метров глубины моим людям не осилить еще долго. Зеленый огонек группы Дара медленно сближался с красным, движущимся с севера. Охотники Варга за то же время с обузой в виде покалеченного парня прошли вдвое большее расстояние. без снегоступов, по глубокому снегу. Сегодня вечером они должны встретиться и обменяться товаром. Поначалу я опасался, что Варк отправит намного больший отряд, и он просто перебьет встреченных торговцев. Но огонек костра неизменно был только один. Да и невыгодно ему пока разрывать отношения. Всего 3 топора на сотню, если не больше мужчин, это капля в море. К тому же при их методах охоты оружие может легко портиться или ломаться, а саму технологию повторить он не сможет никогда. Выносливости и здоровью этих людей можно было только позавидовать. Я довольно улыбнулся. Варк сильно продешевил. Тот жестокий отбор, что он и его предки проводили уже сотни лет, значительно увеличил приспособляемость неандертальцев к условиям ледникового периода. И теперь каждая полученная за какую-то железяку девочка принесет мне эти гены. Снабжать потенциального противника железным оружием я не боялся. И топоры, и копья хороши в ближнем бою. Главной целью на будущее станет изготовление луков, арбалетов, баллист, катапульт и требушетов, что снова даст преимущество моим слабым людям в атаке. Уже сейчас качество одежды существенно увеличилось. Она уже не напоминала те лохмотья, что я видел 3 года назад. Улучшенная выделка кожи позволяла сделать первые варианты брони. Чешуйчатый, с нашитыми пластинами из кости, рога, дерева или железа. Весить она будет изрядно, но и защиту от копья или дубины даст неплохую. Высокая подвижность воина, простота изготовления. Это все преимущество. И только один недостаток. Такой доспех плохо держит колющие удары, направленные снизу вверх. Но такие редкость для нынешних охотников. Чтобы их освоить, нужны другие копья с совершенно иной балансировкой и долгие тренировки воинов. Тщательно обмерив тура обрезками веревок, я приступил к изготовлению выкроек. Доспех предполагался составным. Отдельно защита корпуса, рук и ног, плюс юбка из кожаных полос по типу римской. Все части соединялись ремнями и одевались поверх стандартного мехового костюма. Свиная кожа довольно толстая. Этого материала за прошедшее время скопилось очень много. Сам Тур вместе с Антом отпиливал от рогов и костей тонкие вытянутые пластинки. Большие пойдут на защиту спины, груди и живота, внешних сторон рук и ног. Более мелкие прикроют бока и внутренние части конечностей. Их потом еще придется сверлить, работы хватит на всю зиму. Все швы и крепления дублировались, плюс я промазывал их клеем для прочности. Но на первом доспехе мы отработаем технологию, и дальше дело пойдет быстрее. Одеть всех своих воинов в такую броню, придумать шлемы и щиты, научить их всем этим пользоваться – это задача на много лет. Но начинать нужно уже сейчас. Ночью Дар сообщил, что все прошло благополучно. Поговорить с охотниками рода Большезуба они не смогли. Их вариант неандертальского наречия еще больше отличался от привычных моим людям. Но обмен состоялся. К ним вытолкнули 2, измученных долгим переходом людей. Хромающего парня огромного роста и довольно молодую женщину с большим животом, для большего ускорения подтолкнули копьями в спины. Дар вышел вперед, выложил на снег принесенное оружие и отошел назад. Покрытые шрамами лица охотников просветлели. На них даже мелькнуло подобие улыбки, и они уже гораздо дружелюбнее смотрели на встреченных слабых. Также молча они забрали все предметы и, коротко кивнув Дару, отправились в обратный путь. Эх, жаль, что парень не иной. Все образы, что он представлял, были мутными, расплывчатыми, не читая ярким и четким картинкам Варга. Снова потянулись однообразные зимние дни. Северное сияние теперь наблюдали часто, к нему быстро привыкли. Работы шли своим чередом. И вот в начале февраля мой сон посетил говорящий с огнем рода Большезуба. «Ты сдержал слово, вождь слабых людей. Это хорошо». «Ты тоже отдал все, о чем договорились, Варк. Я рад этому. И надеюсь на большой обмен в следующем году». «Я приведу свой род в эти места снова, Дим. Готовь железные вещи. Но если ты обманешь, я найду способ покончить с тобой». «Я услышал тебя. Может, к тому времени у меня будут и другие полезные вещи. Договор?» «Договор». Старый охотник, сжимающий рукоять огромного топора, исчез. «Пусть старается. Другого способа добраться до генофонда дальних родов и семей неандертальцев я пока не придумал. Он становится очень полезен моему делу». Через 3 дня случилось сразу 2 важных события. Первое, важное лично для меня. Эрика, светясь от радости, сообщила, что ждет ребенка. Расцеловав жену, я прижал ее к себе и еще долго так сидел, счастливо улыбаясь. Время быстро бежало вперед. Сейчас мне около 17. Это уже, по меркам рано взрослеющих неандертальцев, возраст взрослого мужчины. Живут сейчас недолго. Арика, Сэнк, те старики, что я похоронил у Тихой, это исключение. Дожить до 50 в каменном веке – настоящий подвиг. Конечно, лучшие условия жизни, стабильность и уверенность в завтрашнем дне сделают свое дело. И мы все протянем немного дольше, чем обычно. Но все равно, даже доживи я до 70-80 лет, с моей смертью в Лантирске многое изменится. А вот если Эрика подарит мне сына, то смогу воспитать достойного наследника, и он продолжит мое дело. Если же родится девочка, то она сменит мою жену на посту хранителя знаний и, сама став женой наследника сильного и авторитетного рода, сможет помочь становлению новой династии. Впрочем, мы еще молоды, и на одном ребенке не остановимся. Второе. Вернулся дар в целости и сохранности, доставив в Лантирск не только моих охотников, но и выкупленных у Варга людей. А посмотреть на них стоило. Если находящаяся на последних сроках беременности женщина отличалась от жительниц города только цветом волос, почти черным, то ее мужчина сразу привлек к себе внимание. Во-первых, размеры. 2-метровый рост, бочкообразный торс, ширина плеч даже немного больше, чем у Гера. Да и вес, подозреваю, далеко за 100. Во-вторых, внешность. Волосы очень светлые, почти белые. Глаза холодно-бирюзового цвета. На лице нет живого места. Изначально вполне правильное и даже симпатичное для неандертальца. Сейчас оно представляло отталкивающую картину. Нос расплющен и явно неправильно сросся. 2 длинных рубца протянулись через все лицо, задевая правый глаз. 10 более мелких шрамов уродливой сетью покрывали лоб и щеки и скрывались под густой бородой. Мужик опирался на самодельный костыль. Левая нога у него хоть и сгибалась, но работала плохо. Я смотрел на них с уважением и даже с восхищением. Пройти 700 километров зимой в 20-градусные морозы – это говорит о многом. Безошибочно выделив меня из толпы, гигант подошел и, отбросив костыль, опустился на одно колено. Его жена повторила это движение. «Я, Утар, ты забрал мою жизнь у Варга». «Да, охотник, все верно. Ты оставил мне мою женщину и моего ребенка». «Снова подтверждаю очевидное. Я понимаю его речь, хоть некоторые слова звучат очень необычно. Мужчина смотрит мне в глаза, снизу вверх. В его взгляде нет ни злости, ни отчаяния. Только несгибаемая воля к жизни и надежда на перемены к лучшему». «Ты дал нам новую жизнь. Я должен был умереть. Таково желание говорящего с огнем. И для рода Большезуба мы все...» Он указал на жену. «Мы все умерли». «Вы родились для племени Солнца. Этого достаточно?» «Нет. На нас очень большой долг. Долг жизни. Я до самой смерти буду рядом с тобой, вождь. Во мне осталась настоящая сила. Травма не смогла забрать ее всю. И эта сила сможет защитить тебя от врагов. Когда я умру, мои дети будут защищать твоих детей. Я не против. Только сначала нужно проверить этого парня на лояльность. Его сознание теперь не защищено варгом. И сделать это будет несложно. Утор, я услышал тебя. Сейчас тебе и твоей женщине соберут жилище, дадут новую одежду. Тебе придется несколько дней подождать, пока сошьют подходящую по размеру. Дадут еду и все необходимое для жизни. Вас отмоют и обстригут волосы покороче. Завтра я дам тебе ответ. Гигант склоняет голову и, помедлив секунду, поднимается, поддерживая жену. Их уводят вглубь поселка, и толпа вокруг начинает расходиться. «Дим, разве мы плохо справляемся?» Тур, молча стоявший рядом все это время, тут же задает важнейший для него вопрос. «К вам нет никаких претензий. Ты, Дар, Ант, вы все навсегда останетесь со мной. Вы часть моего рода. А этот Утор? Я проверю его мысли этой же ночью. Если он говорит правду, а я в этом практически уверен, то приму его и его женщину в род искателей знаний. Он многому сможет нас всех научить, поверь. Я видел его родичей в деле». «Хорошо, Дим, но я буду за ним приглядывать». «Только не лезь в драку. Ты мне нужен живым и здоровым. Тур, наш род должен расти, и если человек клянется лично мне в верности, я приму эту клятву». «Нас скоро станет больше. Ирика уже одну луну как носит ребенка. Ингеб тоже. Ант 3 дня назад говорил». «Вот как? Поздравляю. Наши дети будут расти вместе». «Наши? Дим, вы с Эрикой тоже ждете пополнения в семье?» «Конечно. Почему я должен отставать? Я ведь вождь». Мы весело смеемся. Хорошие новости сразу поднимают настроение. Тур отбросил все подозрения. Он снова стал таким же, как и во время нашей первой встречи. Проверка не выявила никаких отрицательных эмоций у обоих новичков. К ним от меня уже протянулись тончайшие, едва заметные изумрудные паутинки. Я взял себе за правило просматривать эти линии. По их толщине и насыщенности легко можно было определить отношение ко мне и насаживаемому мною образу жизни. Линии жителей Лантирска успокаивающе светились всеми оттенками зеленого. От бледного, практически нейтрального, до горящих насыщенным салатным цветом. Знать бы об этой возможности раньше, глядишь, и не провалялся бы месяц без сознания. Количество линий в точности совпадало с численностью неандертальского населения. Даже новорожденный мальчишка светился нейтрально белым. Никаких скрытых врагов, находящихся под влиянием других говорящих с огнем, не было. А на утро началось то, чего я подсознательно всегда боялся. Заболел Дар, а вслед за ним все, кто ходил в поход. Неандертальцы практически не болели простудными заболеваниями. Даже наш исход из Крыма прошел без эксцессов. На моей памяти это был первый случай. Сначала появлялся насморк и поднималась температура. Даже на ощупь лоб больного человека был очень горячим. Вскоре к этим симптомам присоединялся кашель. Утор и его жена выглядели вполне здоровыми, но я запретил им всем покидать жилище. Это не помогло. Вирус, очень похожий на грипп, стремительно распространялся по Лантирску. Через неделю болела половина населения. А еще через 10 дней не осталось ни одного здорового человека. Течение болезни проходило по-разному. Но сильнее всего било по старикам и совсем малым детям. 2 старухи из рода Горностаев умерли от пневмонии всего за сутки после первых симптомов. Ант все никак не мог победить болезнь, застыв на грани. И вместе с ним целыми днями кашляли 6 самых маленьких детей. Я, проклиная себя за глупость, ведь мог же подумать о карантине, пытался хоть чем-то помочь. Горячие отвары из ягод, вдыхание пара, замоченной в кипятке хвои. Зубки дикого чеснока, заготовленного с лета. Это единственное, что пришло в голову. Горшок с засушенными корками апельсинов, покрытых зеленой плесенью, ничем не мог помочь. У меня не было подходящего субстрата для выращивания пенициллина. Но даже при наличии зерна и хлеба не факт, что антибиотик бы помог. Обычно они эффективны против бактерий, а не вирусов. Все работы остановились. Никакой нагрузки, только тепло, вкусная еда и сон. Мы с Эрикой перенесли болезнь легко, проходив с соплями всего неделю. Но так было не у всех. Только к середине марта выздоровел последний ребенок. И я с грустью подвел итог этой эпидемии. Умерли семеро. Жизни пятерых стариков и двоих детей стали ценой за допущенную ошибку. Ант все же выкарабкался, хоть и сильно сдал внешне. Утор с женой не болели вовсе. Похоже, у них был иммунитет к этой напасти. Да и их сын, появившийся на свет неделю назад, был здоров. А вот то, что именно они были первыми носителями вируса, у меня не вызывало сомнений. Огромный погребальный костер горел 2 дня. Ряд урн с прахом стал заметно длиннее. Нас осталось 186. Морозы продержались до середины апреля, позволив выздоровевшим и окрепшим строителям вбить сваи и закрепить настил. Течение в Аркаиме было очень слабое, так что бояться того, что ледоход снесет постройку, не стоило. Жизнь продолжалась. Еще одна зима осталась позади. Вместе с оживающей природой люди тянулись к солнечному теплу, весь день проводя на улице. Большинство мужчин продолжало подготовку к ловле лошадей. А я дополнительно предложил поймать нескольких волчат. Скоро они родятся. За месяц-полтора окрепнут достаточно, чтобы питаться мясом. Тогда их и нужно забирать. В старшем возрасте шансы на приручение заметно снизятся, а то и вовсе исчезнут. Сначала мое предложение вызвало недоумение. Зачем? Волки были вечными конкурентами охотников, а то и врагами. Разве от этих серых хищников может быть польза, кроме их шкуры? Это выходило далеко за рамки представления неандертальцев о мире. Пришлось снова собирать всех вокруг огня и показывать собак, далеких потомков волков, исправно стороживших жилища и стада домашних животных, помогавших во время охоты и выслеживавших дичь по запаху. Особенно заинтересовала мужчин картина собаки, вплавь доставшей убитую птицу и принесшую ее хозяину. Гусей и уток на берегах Аркаима гнездилось множество, да и озер вокруг тоже было немало. Только недавно на птиц стали охотиться кроманьонки и перенявшие их опыт подростки. Часто случалось так, что раненая птица успевала отдалиться настолько далеко от берега, что приходилось или самим плыть за ней, что осенью не доставляло удовольствия, или бросать добычу и дротик. Да и плавать по-прежнему умели далеко не все, несмотря на все старания Анта и нескольких его старших учеников. Где обитала ближайшая волчья стая, охотники знали. Вот только перебить взрослых зверей было сложной задачей, для которой придется подключать практически всех. Волчицы – это не дикие свиньи, они не пустятся на утек, а станут до последнего защищать свое потомство. Возможно, разбегутся переярки, но семейные пары волков придется убить все. И хорошо бы не допустить ранений самих охотников. Единственным решением, помимо плотной одежды, было использование небольшого наручного щита. Так можно защитить руку и горло от зубов хищника. И в то же время наносить ему удары коротким дротиком или ножом. Изготовить такие щиты можно было из деревянной основы, переплетенной толстой лозой, и 2-3 слоев кожи поверх нее. Дополнительно пришивалась петля, с помощью которой щит надевался и удерживался на руке. Эта работа заняла весь конец месяца. К началу мая снег стал стремительно таять. На реке чернели плыньи, вода разливалась поверх льда. Появились первые зеленые ростки. Весна, хоть и с опозданием, пришла в Лантирск.